Психология. Очень я люблю учиться. Психология – развивающаяся наука или искусство. И мне всегда интересно узнать, что новенького появилось и как я могу это использовать. Чтобы быть незаменимым, надо постоянно изменяться, говорила Коко Шанель. Так вот, не так давно психологи крепко подумали и разделили людей на типы. Зная его структуру, можешь предположить, что от человека ждать, а о чем и мечтать не стоит. Соционикой это называется. Мои подруги-психологи охотно доверяют мне домашних животных, музыкальные инструменты, а иногда и детей. Но категорически не подпускают на кухню и к бытовой технике. Слабая сенсорика, говорят, да и логики нет у тебя совсем. Все сломаешь. Но благодаря моему другу я все-таки освоила современную стиральную машину. Он сложил в нее белье и начал нажимать все кнопки подряд. Спрашивать о его компетентности было уже поздно. Руководствуясь инстинктом самосохранения, я мозговым штурмом освоила инструкцию и через пару минут знала, как эта штуковина работает, а главное, как выключается. Он обиделся, что я не дала ему самому довести дело до конца. «Если у тебя есть лишние 10 000, доводи». «Если бы я имел коня...» Завел он излюбленную поговорку, но в данном случае юмор был неуместен, так как я с ужасом представила себе последствия его доведения до конца. Машина-то была чужая. Котов, которых оставляли на мое попечение вместе с квартирами, он очень жалел и кормил, несмотря на указания хозяев, всем подряд, даже костями. «Это же не собака!» – возмущалась я, вытаскивая у несчастного застрявшие между зубов косточки. «Ты посмотри, какой он худой! Я кормлю его целый день!» «Что? Он же эксклюзивный! Это порода такая!» Хорошо, что коты – живучие существа, и никто не умер от обжорства. Удивительно хозяйственный он, при наличии отсутствия собственности. В домах, где мы живем, сразу же ищет неполадки и начинает их чинить. Сломать все окончательно ему все-таки не удается, так как я стараюсь контролировать процесс. Но иногда он остается дома один, и меня ждут сюрпризы. То стекла из прозрачных становятся белыми, это чтобы с улицы не заглядывали. То сиденье унитаза 3 дня подряд менялось в цвете, то полки навешиваются, обои покупаются и клеятся ровно и гладко, то электричество в его умелых руках радостно искрит. «Ты так и норовишь оставить меня вдовой!» – ругаюсь я. Он только загадочно улыбается в ответ, продолжая заниматься своими делами. «Я же мужик и должен о тебе заботиться!» Мне странно это слышать, так как я уже научилась заботиться о себе сама и не верила, что есть на свете мужчина, способный оказать мне поддержку. При этом он ничего с меня не просит и не упрекает за эгоизм. И чем я заслужила такое счастье? Никак не могу привыкнуть к тому, что если он за что-нибудь смело берется, то это совсем не значит, что умеет это делать. Вот шкаф собрать, например. Поскольку из собственной мебели сначала была только песочница, то друзья с удовольствием стали помогать нам обустраивать быт. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Однажды нам привезли шкаф в разобранном виде. Как только умелец соединил все створки и поставил его на ножки, шкаф сложился, как карточный домик. Оказывается, мой друг даже не подозревал об особом крепеже стенок. Удивлению его не было предела. «Так я же не знал!» – оправдывался он, снова собирая слегка поломанные боковины шкафа. «Меня надо было спросить», – ворчу в ответ. «Я ж не в Америке жила на всем готовом, как некоторые». И не раз видела, как отец при переезде это делал. Да и сама много чего могу. Я же русская женщина. Он с сочувствием посмотрел на меня. Я заметил. Вот и не знаю теперь, хорошо это или плохо быть женщиной, которая и слона на скаку остановит, и хобот ему оторвет. Примерно так же, как долгая старость. Это награда или расплата? В общем, мой мужчина – сантехник, электрик и маляр в одном лице. Надо еще отметить, что лицо это было ужасно, когда он с периодичностью в день-два чинил бачок унитаза. В течение месяца. Мой робкий совет о вызове мастера и полной и окончательной замене этого вечно текущего агрегата упрямо игнорировался. «Я сам хочу его починить», — твердил он. И починил таки. Туалет квартиры, в которой мы поселились, оказался просто бедствием. Дверной проем ниже стандартного, и мы бились с непривычки головой о косяк. Я предложила по совету подруги купить металлическую каску и повесить у двери. Но он сказал, что будет забывать ее снимать, спеша ко мне в постель, и просто оббил косяк картоном. Бьется по-прежнему, но ран на голове больше нет. Да и не привык он перед трудностями склонять головы. И ходит с прямой спиной и задранным носом, в отличие от меня. Я же всегда отступаю или ищу другой вариант. А чаще просто реву и прошу помощи у небес. Можно подумать, им там больше делать нечего, как мной заниматься. Как-то после лекции известного психотерапевта Альфреда Щеголева о различных психотипах я вкратце рассказала ему о своем друге. «Типичный гипертим!» – воскликнул он. «Огромная жизненная сила и страсть к переменам. Разница в возрасте? Ерунда. Они остаются мужчинами до глубокой старости». Вы, барышня, либо путешествуете вместе с ним, либо ждите дома, если, конечно, умеете ждать и любить. Успокоил. Либо жизнь на колесах, либо вечное ожидание. Может, это можно чередовать? Я ведь тоже люблю разнообразие в жизни. Рыбак рыбака. Вот летом я могу с ним куда-нибудь поехать. В это время мои сказочники отдыхают на море или занимаются трудотерапией на дачах. Наверное, в теплых странах психологи не нужны. И чем я буду заниматься, если ему все-таки удастся увести меня в Новую Зеландию, о которой он давно мечтает?